Было свежо и сеял мелкий, почти неощутимый дождик, бесшумный и легкий, как роса. Он влажным туманом оседал на одежде и, как ласка, освежал горячий лоб. Броуди большими глотками пил ароматный воздух и радовался тому, что он не лежит в узком деревянном ящике под четырехфутовым слоем мокрой земли, а ходит, дышит этим чудным воздухом, живой, сильный, свободный. Благодаря все той же ограниченности его интеллекта, унизительный конец его предприятия, даже заключительная сцена на Хай-стрит, когда он дал волю своей необузданной злобе, совершенно стерлись в его памяти. Его неудача представлялась ему уже в новом свете. Он не побежден, не просто разорен конкурентом, он — благородная жертва коварной судьбы. Вспышка гнева, вызванная Ламсденами, улеглась, и, преисполненный гордого сознания важности своей миссии, он шествовал по улице, ни с кем не заговаривая и только с достоинством здороваясь с теми, кто, по его мнению, заслуживал такой чести. Он уже всецело был во власти собственной идеи, что теперь, когда ему больше не мешает жена, и у него есть Несси, орудие его замыслов, начинается новая и более значительная глава его жизни. Дойдя до Черч-стрит, он повернул в сторону, прямо противоположную Хай-стрит, по направлению к новому городу. Здесь лавки попадались редко. Слева выстроились в ряд жилища рабочих, жалкие домишки без палисадников, ничем не отделенные от улицы, а справа бесконечно тянулась высокая каменная стена. Стена эта наверху щетинилась целым лесом высоких деревянных кольев, и из-за нее вместе с соленым морским ветром долетали сотни различных звуков. Пройдя несколько сот метров, Броуди остановился там, где высокая стена обрывалась, и высилась группа зданий внушительного вида. Здесь он задержался у главного подъезда. Казалось, он внимательно изучает медную дощечку с изящной надписью сверху «Ливенфордская судостроительная верфь» и пониже «Летто и Ко». На самом же деле он собирал все свое мужество, чтобы войти в эту дверь. Сейчас, когда он был у цели, он испытывал несвойственные ему колебания, решимость слабела. Уже один только наружный вид этой огромной верфи и смутные представления о том огромном богатстве, которое в ней заключено, подействовали на него угнетающе, унизительно напоминая о его собственной бедности. Он сердито отмахнулся от этой мысли, сказав себе, что не деньги важны, а человек, и решительно прошел через величественный портик. В попыхах он прошел мимо окошка с надписью «Справки», не заметив его, и сразу же заблудился в путанице коридоров. Некоторое время он бродил по ним, как рассерженный минотавр в лабиринте, пока, наконец, не встретил молодого человека, в котором сразу же признал клерка по карандашу, торчавшему у него за ухом, как вертел. «Мне нужно видеть сэра Джона Летта», — заявил он ему сердито. «Он чувствовал себя приглупо в этих коридорах. У меня к нему неотложное дело». Молодой человек даже отступил, когда было названо столь священное имя. Доступ к этой высокой особе преграждал непроходимый ряд секретарей, управляющих делами, начальников отделений и директоров. «Вам назначено явиться?» — спросил он неопределенно. — Нет, — ответил Броуди, — не назначено. — Это, конечно, меня не касается, — заметил молодой человек, снимая с себя ответственность за дальнейшее. — Но должен вам сказать, что вы бы скорее могли рассчитывать на прием, если бы вам было назначено. Он выговорил последнее слово так торжественно, словно оно обозначало ключ, открывающий дверь в святилище. — Назначено или не назначено, а я должен его видеть, — закричал Броуди так свирепо, что молодой человек почувствовал себя вынужденным сделать другое предложение. «Я, пожалуй, могу доложить о вас мистеру Шарпу», — объявил он. Шарп был его непосредственный начальник и, так сказать, полубог. «Ладно, сведите меня к нему», — сказал нетерпеливо Броуди, — «да поскорее». Молодой человек с удивительной легкостью, находя дорогу в коридорах, привел его к мистеру Шарпу, и, произнеся несколько пояснительных слов, немедленно ретировался, как бы слагая с себя всякую ответственность за последствия. Мистер Шарп заявил, что не уверен, собственно, даже сильно сомневается в том, чтобы сэр Джон смог сегодня кого-либо принять. Глава фирмы страшно занят. Он просил его не беспокоить. Он собирается сейчас уехать с верфи, и вообще, если дело не первостепенной важности, то он, мистер Шарп, вряд ли решится доложить сэру Джону о приходе мистера Броуди. Броуди уставился на мистера Шарпа своими маленькими злыми глазами. «Скажите сэру Джону, что пришел Джеймс Броуди. Он меня хорошо знает. Он сейчас же меня примет», — воскликнул Броуди нетерпеливо. Мистер Шарп ушел с обиженным видом, но через некоторое время возвратился и ледяным тоном предложил мистеру Броуди подождать, сказав, что сэр Джон скоро его примет. Броуди бросил на него торжествующий взгляд, как бы говоря, «Вот видишь, болван!» Сел и стал ждать, от нечего делать, наблюдая гудевший вокруг улей озабоченных клерков, за работой которых следил острый глаз Шарпа. Минуты тянулись долго, и Броуди подумал, что здесь, по-видимому, «скоро» означает весьма значительный период времени. Чем дольше он ждал, тем больше выдыхалась его решительность, и тем заметнее росло удовлетворение мистера Шарпа. Посетителю давали понять, что он не может войти в кабинет сэра Джона так же просто, как сэр Джон входит к нему, что гораздо труднее добиться беседы с ним здесь, чем поздороваться с ним где-нибудь на сельскохозяйственной выставке. И Броуди овладело тяжелое уныние, которое не рассеялось даже тогда, когда его, наконец, вызвали в кабинет главы фирмы. Сэр Джон Летто при входе Броуди бегло поднял глаза от стола и молча указал ему на кресло, снова принялся внимательно рассматривать лежавший перед ним чертеж. Броуди медленно опустился в кресло и, окинув взглядом богато убранную комнату, заметил дорогие панели из тикового дерева, мягкие тона обивки, обилие картин морских видов на стенах, модели судов на изящных подставках. Ноги его тонули в коврах, а когда он рассмотрел инкрустацию письменного стола и золотой портсигар, лежавший на нем, ноздри его слегка раздулись, и глаза засветились одобрением. «Люблю такие вещи», — казалось, говорило выражение его лица. «Вот в такой обстановке следовало бы и мне жить». «Ну, Броуди», — сказал, наконец, сэр Джон, все еще не поднимая глаз, — «в чем дело?» Сухость его тона трудно было не заметить. Тем не менее Броуди торопливо начал. «Сэр Джон, я пришел просить у вас совета. Вы единственный человек в Лионфорде, с которым я готов говорить откровенно. Вам моя жизнь известна, и вы понимаете меня, сэр Джон. Я это чувствовал всегда, и теперь я пришел просить вашей помощи». Летто пытливо посмотрел на него. «Вы говорите загадками, Броуди», — возразил он холодно. «А такие речи вам не к лицу. Вы ведь скорее склонны к прямым действиям, чем к уклончивым речам. Да и действуете вы не всегда подобающим образом», — добавил он с расстановкой. «Что вы хотите этим сказать, сэр Джон?» — пробормотал Броуди, запинаясь. «Кто наклеветал вам на меня за моей спиной?» Сэр Джон взял в руки линейку из слоновой кости и, легонько постукивая ею по столу, ответил не спеша. «Я потерял к вам расположение, Броуди. До нас не могли не дойти те разговоры и слухи, что ходят в городе относительно вас. Вы делаете глупости или, пожалуй, еще кое-что похуже?» «Вы имеете в виду эту дурацкую выходку со шляпами?» Летто покачал головой. «Это, конечно, сумасбродство, но его можно извинить, зная ваш характер. Я говорил о других известных вам вещах. Вы лишились жены и, кажется, предприятия тоже. Вы пережили тяжелые неприятности, так что я не хочу слишком строго упрекать вас. Мне рассказывали о вас скверные вещи. Вы знаете, что я никогда не бью лежачего», — продолжал он спокойно. «Но я с интересом слежу за жизнью обывателей нашего города. И мне неприятно слышать дурное даже о самом последнем из рабочих на моей верфи». Броуди повесил голову, как высоченный школьник, спрашивая себя, что имеет в виду сэр Джон, поведение ли Мэтью на службе или его собственные частые посещения герба Уинтонов. «Вы, вероятно, заметили», — продолжал Летто все тем же ровным голосом, «что с начала прошлого года я не поддерживал больше вашего предприятия своими заказами. Это потому, что я узнал об одном вашем поступке, который считаю и несправедливым, и жестоким. Вы вели себя по отношению к вашей несчастной дочери как негодяй и грубиян, Броуди. и хотя найдутся люди, которые будут вас оправдывать, твердя об оскорбленной нравственности, мы не считаем возможным иметь с вами дело, пока на вас лежит это позорное пятно». Руки Броуди конвульсивно сжались, морщина на лбу углубилась. Он с горечью подумал, что Летта — единственный во всем Ливенфорде человек, посмевший так говорить с ним. Да, единственный, кто произнес такие слова безнаказанно. «Ничего не могу поделать», — сказал он угрюмо, сдерживаясь, потому что сознавал свою зависимость от доброй воли этого человека. «Все это дело прошлого, с этим давно покончено». «Вы можете ее простить?» — сурово возразил Летта. «Можете дать мне слово, что она найдет убежище в вашем доме, если ей когда-нибудь это понадобится?» Броуди хранил сердитое молчание, и мысли его были заняты не Мэри, а Несси. «Он должен сделать что-нибудь для девочки. В конце концов, что ему стоит дать обещание?» И, не поднимая головы, упорно разглядывая ковер, он пробормотал. «Хорошо, сэр Джон, пусть будет по-вашему». Летта остановил долгий взгляд на громадной унылой фигуре. Когда-то он в той ограниченной сфере, где они встречались, глазом знатока оценил своеобразие этой натуры. Он любовался Джеймсом Броуди как великолепным образцом мужественной силы, посмеивался над его самомнением и снисходительно терпел его возбуждавшие любопытство напыщенные туманные намеки. Броуди интересовал его, как интересует культурного человека все оригинальное и необычное. Но сейчас он стал ему противен и жалок. И, глядя на него, Летто подумал, что столь раздутое, претенциозное чувство собственного достоинства должно иметь какую-то глубокую причину. Но он сразу же отогнал эту мысль. В конце концов, Броуди ведь сдал позиции. «Ну так чем же я могу вам быть полезен, Броуди?» — спросил он серьезно. «Расскажите, как обстоят ваши дела». Броуди поднял, наконец, голову, почувствовал, что разговор незаметным образом принял именно такой оборот, какой был ему нужен. «Я закрыл свое предприятие, сэр Джон», — начал он. «Вы знаете, не хуже меня, как со мной поступили эти...» Он проглотил просившееся на язык слово и докончил уже сдержаннее. «Эти господа, которые прокрались к нам в город и обосновались у самой моей лавки, как ночные воры. Они пустили в ход всяческие интриги, переманили к себе моего помощника, они сбили цены, чтобы подорвать мою торговлю, продавали разную заваль и хлам вместо хорошего товара. Они всю кровь у меня высосали». Собственные слова расшевелили в нем воспоминания, и в глазах его засветилась жалость к себе. Грудь тяжело вздымалась. Он убедительно вытянул вперед руку. Но на Летто все это как-то не производило впечатления. И жестом прервав Броуди, он сказал: «А что вы сделали для того, чтобы помешать их маневрам? Ввели какие-нибудь новшества у себя в предприятии или постарались усерднее угождать покупателям?» Броуди смотрел на него с тупым упрямством. «Я вел дело так, как считал нужным», — сказал он настойчиво, — «так, как вел его всю жизнь». «Ах, вот что!» — протянул Летто. «Я боролся с ними. Я боролся с ними честно, как джентльмен. Я бы растерзал их на клочки вот этими двумя руками, если бы они имели мужество вступить в открытый бой. Но они подкапывались под меня. А разве я мог унизиться до тех приемов, которые пускали в ход эти мерзавцы?» «Так что у вас теперь дела запутаны?» — спросил сэр Джон. «Много долгов?» «Ни одного», — гордо возразил Броуди. «Я разорен, но не должен никому ни единого фартинга. Я заложил дом, и если у меня нет ничего, зато нет и долгов. Я могу начать сначала, как честный человек, если вы захотите меня поддержать. Моей дочурке Несси надо помочь пробить себе дорогу. Она самая способная из всех детей в Ливенфорде. Она, безусловно, получит стипендию, учрежденную вашим отцом, если только у нее будет возможность учиться. «Почему бы вам не продать этот ваш нелепый дом?» — посоветовал Летто, смягченный словами Броуди. «Кстати, он теперь слишком велик для вашей семьи. Тогда вы сможете уплатить долг по закладной, а на остальные деньги прожить некоторое время в другом доме поменьше». Броуди медленно покачал головой. «Это мой дом», — сказал он веско, — я его построил, и в нем я буду жить. Я скорее свалю его себе на голову, чем откажусь от него». И, помолчав, он прибавил угрюмо: «Если вы ничего другого мне посоветовать не можете, так, пожалуй, не стоит мне больше отнимать у вас время. Сидите, сидите!» — прикрикнул на него Летто. «Вы сразу вспыхиваете, как сухой труд». Он рассеянно играл линейкой, усиленно что-то обдумывая, а Броуди с недоумением и сомнением следил за быстрой сменой выражений на его лице. Наконец сэр Джон заговорил. «Странный вы человек, Броуди», — сказал он. «Ваша душа для меня загадка. Минуту назад я хотел отказать вам в поддержке, но чувствую, что не могу этого сделать. Я вам вот что предложу. Торговля теперь для вас дело неподходящее, Броуди. Вы слишком неповоротливы и медлительны, и громоздки для этого. Если бы вам даже и удалось взяться за нее снова, ничего бы у вас не вышло. Вам с вашими сильными мускулами следовало бы работать физически, но вы, конечно, сочтете это ниже своего достоинства. Ну что же, вы умеете писать, вести книги, делать подсчеты. Можно будет предоставить вам здесь у нас какую-нибудь должность. Вот то единственное, что я вам могу предложить. Ваше дело — принять или отказаться». У Броуди засверкали глаза. Он внушал себе все время, что сэр Джон ему поможет, что крепкие узы их дружбы побудят того оказать ему помощь и оказать ее по-царски. И он уже вообразил, что сейчас ему предложат крупный ответственный пост. «Слушаю, сэр Джон», — сказал он стремительно. «Что вы хотите предложить? Если я могу быть полезен в вашем деле, то я к вашим услугам. Мы могли бы предоставить вам место счетовода у нас в конторе», — невозмутимо продолжал сэр Джон. «Как раз сейчас в лесном отделе имеется вакансия. Вас придется, конечно, подучить, но, несмотря на это, я из уважения к вам немного увеличу жалование. Вы будете получать 2 фунта 10 шиллингов в неделю». У Броуди отвисла нижняя губа, и все лицо собралось в глубокие складки. Он едва верил ушам. Удивление и разочарование омрачили его взгляд. Он только что представлял себе уже, как сидит в роскошной комнате, вот вроде этого кабинета сэра Джона, и руководит армией суетящихся вокруг него подчиненных. Теперь эти радужные видения медленно рассеивались перед его глазами. «Я дам вам время обдумать мое предложение», — спокойно заметил Летто, вставая и направляясь в соседнюю комнату. «А пока, вы меня извините», — Броуди пытался собрать мысли. Пока сэра Джона не было в комнате, он сидел, как пришибленный, остро переживая свое унижение. «Он, Джеймс Броуди, счетовод? Но разве у него есть другой выход? Ради Несси он должен согласиться. Он поступит на это жалкое место, но только пока. Придет время, и он им всем утрет нос, особенно этому Летто». «Итак?» — спросил, входя в кабинет сэр Джон. «Что вы решили?» Броуди тупо посмотрел на него. «Я согласен», — сказал он ровным голосом. Потом прибавил тоном, в который хотел влить оттенок иронии, но который звучал только патетически. «И благодарю вас». Будто сквозь туман он видел, как Летто позвонил в колокольчик, стоявший на столе, слышал, как он приказал тотчас появившемуся мальчику: «Позовите ко мне мистера Блэра». Блэр появился с такой же таинственной быстротой, как раньше мальчик. Броуди едва взглянул на маленького аккуратного человечка, не видя его глаз, еще более официально холодных, чем у Шарпа. Он не слушал разговора между сэром Джоном и Блэром, но через некоторое время он не заметил, много ли прошло времени или мало, понял, что аудиенция окончена. Он встал, медленно вышел вслед за Блэром из пышного кабинета, прошел по коридорам куда-то вниз по лестницам, через двор, и, наконец, вошел в небольшую контору, помещавшуюся в отдельном флигеле. «Вы будете работать не в общем помещении, а здесь, но я надеюсь, что вы этим злоупотреблять не станете. Вот ваш стол», — сух сказал Блэр. Было ясно, что он рассматривает появление Броуди как незаконное вторжение, и даже, объясняя тому его простые обязанности, он старался вложить в свои слова как можно больше ледяного презрения. Работавшие в той же комнате двое молодых клерков с любопытством поглядывали из-за своих книг на странного пришельца, не веря, что это их новый товарищ. «Вы запомнили, надеюсь», — сказал в заключении Блэр. «Я, кажется, все подробно объяснил». «Когда мне приступить к работе?» — глухо спросил Броуди, чувствуя, что от него ждут выражения благодарности. «Завтра, я думаю. Сэр Джон ничего не сказал об этом. Если желаете ознакомиться с книгами, можете это сделать сейчас». И уже выходя из комнаты, прибавил уничтожающим тоном. «Впрочем, до гудка осталось всего полчаса, а вам, я думаю, понадобится много больше времени, чтобы осилить это дело». Молча и словно не сознавая, что делает, Броуди сел на высокий табурет перед конторкой. Открытая счетная книга расплылась перед ним белым пятном. Он не видел цифр, которыми ему отныне предстояло заниматься, не ощущал внимательных взглядов двух безмолвных юношей, смотревших на него с каким-то странным смущением. Он счетовод, клерк, работающий за 50 шиллингов в неделю. Душа в нем корчилась, пытаясь уйти от этого неумолимого факта, но вынуждена была признать его. Нет, он не вынесет такого унижения. Как только он выйдет отсюда, он заберется куда-нибудь и будет пить, пока не забудет все, погрузится в забвение, чтобы все случившееся казалось нелепым ночным кошмаром. «Сколько еще времени до гудка?» «Полчаса», — сказал Блэр. «Ладно, подождем полчаса, а потом — свобода». С дрожью, пробежавшей по всему его телу, он как слепой взял перо и обмакнул его чернила.